Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 38. Ни о чем и обо всем. Андрей, ты уверен? Осторожно поинтересовалась Жанна, неуверенно застыв над раненым. Не волнуйся. Холодно глянула на мужика Антуанетта. Он и не такое выдерживал. Дня через 3-4 будет полностью в норме. Хозяин, не надо так на него смотреть. «Как?» — спросил я, задумчиво вертя меж пальцев Сюрик. «Что-то я давно в метании не тренировался». «Что за шум?» Дверь с той стороны стойки открылась, и, видимо, из кухни показалась высокая пухлая тетка лет 50 на вид. Оглядев притихший зал тяжелым взглядом, она уставилась на нас и валявшегося в бессознанке лысика. «Жива, значит, девка?» — хмыкнула тетка, внимательно осмотрев замерзшую Антуанетту. «Жива», — подтвердила девушка, сохраняя все то же бесстрастное выражение. «Мы на ночь. Комнаты есть?» «Есть», — кивнула женщина, после чего нашла взглядом ближайшую подавальщицу. «Кристин, возьми ключ от спецномера и засели гостей». «Эй, Лоренс! А ну дуй сюда, шавка безродная, надо Фиса подлатать!» «А шо с ним?» — раздался из дверей позади тетки мужской голос. «Антуанетта вернулась!» — с какой-то особо садистской улыбкой крикнула через плечо женщина, внимательно изучая взглядом нашу компанию. Из-за дверей послышался грохот, забористый мат, топот и звук хлопнувшей двери. «И Лоренс тут!» — пробормотала моя рабыня, задумчиво поглаживая рукоять меча. А я тем временем вспоминал, как правильно готовят коктейль Молотова. Неплохой номерок. Я критично осмотрел выделенные нам апартаменты. «Располагайтесь», — пропела сопровождавшая нас служанка, нервно теребя сероватый застиранный передник. «Если что-то надо, зовите». «Надо, конечно», — я поймал за косу попытающуюся улизнуть девку. «Еды нормальной на пятерых, горячую ванну. И кому тут можно одежду в стирку сдать?» «Еда будет. Я принесу», — пискнула девушка, попытаясь вырвать косу из моей хватки, а я тем временем беззастенчиво разглядывал добычу. «А ничего так, симпатичная. Но грудь, бля, опять маловато. Жаль, жаль. И одежду постираю. А ванна на магии, ее готовить не надо. Можно я пойду?» Последние слова она чуть ли не плакала, переводя испуганный взгляд с меня на Антуанетту. «Ладно уж, лети, птичка», — ухмыльнулся я, выпуская волосы девушки до ближайшего капкана. «Кобелина!» — скривилась Лолька, когда дверь за служанкой закрылась. «Какой есть?» — оскалился я. «Так, а теперь все дружно разбежались исследовать жилплощадь, а вас, штир... госпожа рыцарь, я прошу за мной». Номер нам выделили действительно специальный, занимавший треть последнего четвертого этажа. Видимо, его держали для особо богатых клиентов. Большой гостиный зал с длинным столиком и парой мягких диванчиков вокруг него был освещен несколькими небольшими окнами-бойницами, затянутыми самым настоящим, хоть и мутноватым, стеклом. А по стенам зала были расположены аж 8 дверей. Заглянув на пробу в первую попавшуюся, я с интересом осмотрелся. Нет, нахуй нам пока это не надо. Но вот мысль интересная. «Чего там?» Тут же раздался сзади любопытный голосок Жанны. «Комната твоей мечты», — ухмыльнулся я, отодвигаясь и давая всем рассмотреть обстановку. Чем-то она напоминала ту красную комнату мистера Серого Божества из экранизации «Недопорнухи» для пустоголовых ТПшек и страдающих недотрахом домохозяек. Помню, я долго ржал над тем, что там происходило со страшновато туповатой плоской героиней и пыталась выдаться за жесткий БДСМ. «Неправда!» Тут же покраснела Жанна, увидев дыбы, развешанные по стенам плетки, шкафы, забитые разным инвентарем, и хитро вывернутую кровать с кандалами. «Я приличная девушка!» «Ну-ну!» — покивала я, глядя, как она пристроила в угол копье и с горящими глазами зарылась в какой-то шкаф. Махнув рукой на эту извращенку, я сунул нос в следующую комнату и обнаружил там вполне себе неплохую ванну. Высланный каменной плиткой пол, чуть наклонные к дыре стока. Куча тазиков для мытья, какие-то бочонки на полосках и здоровенная деревянная бадья, в которую может спокойно поместиться человек 10. Над бадьей из стены торчало два крана с вентилями. Ну, сюда мы тоже заглянем, но чуть позже. Наконец, за третьей дверью, наконец-то обнаружилась большая спальня. Правда, выполненная в розовых тонах. Присутствовали огромная кровать в виде сердечка и несколько тяжелых шкафов. «Вот, сойдет!» — обрадовался и кивнул невозмутимо следовавшей за мной сероглазой героине. «Залетай!» Закрыв за нами дверь на защелку, я бросил в угол старую наплечную сумку и кивком указал рабыне на кровать. Сам же с любопытством зарылся в шкафы. «А ничего так, коллекция!» — пробормотал я, изучая висящие там откровенные костюмчики. «Горничная, зайчик, пастушка, бикини...» Видно потные ручонки узкоглазых извращенцев. Интересно, сколько их по миру бродят, раз они настолько на него повлияли. Удовлетворив свое любопытство, я развернулся к кровати, чтобы начать, наконец, оттягиваемый разговор, но в тот же момент проглотил готовые слететь с языка слова. Антуанет, я немного не это имел в виду, пробормотал я, глядя на развалившуюся на кровати рабыню в костюме рабыня. Кандалы на руках и на ногах, тонкие цепи, от которых тянулись к обхватывающему шею металлическому ободку, а обнаженное тело скорее подчеркивало, чем прикрывало тонкая газовая ткань шароваров и какого-то топика. И когда только успела, да еще и так тихо, ниндзя в латах, блять. А что? Невинно захлопала серыми глазами эта самка, соблазнительно выгибаясь и подавая вперед небольшую грудь. Хозяин недоволен? «Доволен даже очень», — честно признался я, чувствуя, что еще немного, и все мысленные процессы переключатся с головы на головку. Вот только, бля, серьезного разговора подобным образом соскакивать не дело. «Какого разговора?» — воительница прикинулась шлангом и томно облизнулась. «Который может немного подождать», — решил я, расстегивая брюки. Вырваться из сладкого плена удалось только через час. И ведь не скажешь, что эта обычно хладнокровная самочка может быть такой. Глянув на блаженно уснувшую девушку, я покачал головой и, выудив из шкафа какую-то тряпку, похожую на полотенце, решил отправиться на изучение ванны. «И все-таки, Андрюха, тебя наебали», — пробормотал я, возясь с защелкой. «Ладно, еще не вечер, успею из нее все вытрясти. Главное, чтобы она опять своими прелестями перед лицом трясти не начала». А то снова сорвусь и придется о разговоре забыть уже до завтра. Отперев дверь, я выбрался в гостиный зал. Никого. Только из-за приоткрытой БДСМ-комнатки доносится какое-то невнятное бормотание и хихиканье. «Ёбаный в рот! Жанна, ты что все это время там проторчала?» Осторожно подкравшись к двери, я аккуратно заглянул в щелку и тут же отпрянул, едва не сдержавшись, чтобы не перекреститься. «Бля-бля-бля!» Походу, сегодня ночью нужно будет или запирать дверь на защелку, или связывать эту ебаную извращенку, а то поспать мне точно сегодня не удастся. Все, в ванну. Горячая водичка, отмокать, отмокать, отмокать. Уже взявшись за ручку двери ванной комнаты, в моем мозгу вдруг что-то щелкнуло. Я голый, полотенце на плече не в счет. Собираюсь войти в ванну. А ведь в этом номере должны где-то прятаться еще две лольки. Продолжать надо? Приложил ухо к двери, и напрягшийся слух тут же уловил приглушенные голоса. «Ага, дислокация понята, обе лольки обнаружены». «А я ведь не лоликонщик, нет?» «Хотя технически одну из них можно, ибо она просто притворщица, которая уже давно перевалила за 20, да и уровни определенных навыков вызывают интерес. Вот только с фигурой там все настолько печально, что не факт, что у меня вообще на нее встанет». Основная проблема в эльфийке с ее просто потрясающими формами. Сдержусь или нет? Итак, как говорил старина Шекспир, входить или не входить, вот в чем вопрос. Но я только что неплохо так порезвился, так что должен сдержать. От вида лольки. В крайнем случае заставлю дочь поработать громоотводом. Или скорее спермоотводом. С предвкушающей улыбкой я рывком открыл дверь ванной и смело шагнул внутрь. Оу, вот это номер, тентаклю мне в жопу по самые гланды. На полу ванны, на расстеленном полотенце, на спине лежала лолька. Лицо у нее было настолько блаженно похотливым, что от одного этого вида на мой хуй уже можно было в ведро вешать. Маленькими ручками Лолька массировала собственную необъятную грудь, выгибая в экстазе блестящее от воды и пота тело и широко разведя ноги в мою сторону. А между ног, прикрыв мне вид на самое интересное, торчала черная шевелюра с лисьими ушками, по-видимому, активно работающая языком и пальчиками. И, хотя вид к прелестям Лольки мне был закрыт, но зато была видна оттопыренная попка-дось с виляющими черным хвостиком и истекающая от возбуждения киской. Кто-то зашел. Попытаясь прервать свою партнершу, Лоли, которая прекрасно меня видела, в отличие от дось. Та оторвала мордашку от своего занятия, но было уже поздно. Продолжай, продолжай, не останавливайся. Приказал я рабыне, схватив ту за основание хвоста и слегка приподнимая ее попку, потому что даже когда я сел на колени, та оказалась несколько низковата. Хвостик! Пикнула дось, но вновь послушно уткнулась в промежность Лольки. Ого, вот так. Пробормотал я, вставляя в непривычно узкую, но очень влажную дырочку. Мне снился сон. Я шел по каменной лестнице, длинной, очень длинной. Вокруг была пустота. Черная, холодная и глубокая межзвездная пустота. Правая рука горела черным холодным огнем, который поднимался от зажатого в ней копья со странным и жутким узором на древке. С пламенем, втягивающимся в мою грудь, в разум проникал тихий, но настойчивый шепот тысяч алых голосов. Левая рука пылала обжигающим белым пламенем. В ней я сжимал короткое белое копье, чей наконечник был единственным источником света в окружающей меня тьме. Со слепительно белым пламенем в мое сознание вливалась торжественная и чуть печальная песня на непонятном языке. В груди колотал гнев, первобытный, яростный, неудержимый гнев. Он толкал разорвать все и вся, вцепиться зубами и рвать на части даже каменные ступени, по которым я шел. Но ни одна из этих сил не смогла пробиться через стену в моем разуме. Они словно ломились в наглухо забетонированную дверь, с обратной стороны которой в маленькой тесной комнате сидел я, обняв руками колени и тихо воя от печали и безысходности. Что-то случилось, что-то пошло не так. Где-то я ошибся или где-то ошиблись они. Скорее всего, они. Это все ваша вина. Бормотал я, поднимаясь по лестнице и чувствуя, как по лицу бежали редкие капли слез. Не того вы призвали для этой работы. Совсем не того. Ступени кончились. В пустоте висела огромная каменная платформа из серого мрамора. В ее центре стоял трон из костей, на котором кто-то сидел. «А ты еще что за букашка?» Разорвал пустоту звезд холодный голос. «Супер-ниндзя-черепашка, блять!» Оскалился я, открываясь, наконец, бездне Граору и Сайласе. «Готовь вазелину, ебок, сейчас тебя отымею, а потом жопу твою на бекон для пиццы покромсаю». Проснувшись, я рывком сел на кровать. Рядом в окружении игрушек свернулась калачиком утомившаяся Жанна. Девушка что-то тихо бормотала во сне, пуская слюни и непристойно хихикая. Но меня сейчас это не интересовало. В груди все еще колотал гнев, а в углу, там, где стояло черное копье, клубился непроглядный черный туман. «И что это, блядь, значит?» Угрожающе прошипел я сквозь зубы, вглядываясь в бездну. «В какой пиздец вы хотите меня втравить?» Во тьме загорелась пара кроваво-алых глаз. «Знаешь, если вы жив...» Зашуршали голоса. «Копьё, и найди другое. «Иначе что?» — зло оскалился я, когда бездна замолчала, не договорив. «Что вы сделаете? Натравите на меня очередного пидора со стояком?» «Иначе смерть». Бездна закрыла глаза, и черный туман втянулся в наконечник копья. «Всем нам!» «Твою мать!» — тихо простонал я. «Вы реально призвали не того для такой хуйни!» Ну что ж, всем спасибо. Озвучил Кирамару, юху. Специально для Китсуне Студио. Всем спасибо. Всем пока. И да, я заебался вырезать звуки пробела с этого микрофона. Буду что-то придумывать получше. Ну, я имею в виду в плане редакции звука. Всем пока.